Глава 4. Выбор времени для подрыва экосистемы. Слишком рано может быть хуже, чем слишком поздно. Никому не нужна четвертьдюймовая дрель. Всем нужны четвертьдюймовые отверстия. Тед Левитт. Без сверла дрель годится разве что как пресс-папье. Рон Аднер. Если вы первым рванули со старта и первым пересекли финишную линию, а дальше стоите и ждете, когда же взмахнут флажком, значит, вы выиграли не тот забег. Широкая публика уделяет очень много внимания гибели титанов, которые слишком долго не замечали подрывных инноваций, и главный страх среди ведущих компаний – опоздать, проморгать революцию. Звучит логично. Но следует, по крайней мере, также сильно опасаться выйти на старт слишком рано и израсходовать все ресурсы еще до того, как революция на самом деле начнется. В мире экосистем успеть раньше нередко означает успеть раньше и потом ждать появления других элементов и партнеров, прежде чем наконец-то начнется гонка. Для защищающейся стороны главный вопрос, когда именно начинать активно заниматься новыми направлениями, когда выделять ресурсы на предложение, эффективность которого еще не доказана, и уменьшать инвестиции в главный исторический источник прибыли. Среагировав слишком рано, вы потеряете прибыль, среагировав слишком поздно – позицию. Для атакующей стороны раздражение от вынужденного ожидания лишь усиливается, когда старый режим продолжает идти по собственной траектории постепенного улучшения. Потенциальный подрывник так и остается на стартовой линии, а финиш тем временем уплывает все дальше. И атакующей, и защищающейся стороне необходимо избегать неактуальности, то есть нужно понимать не только то, что произойдет ли подрыв в принципе, но и когда он случится. Неизбежно далеко не всегда означает немедленно. В 1986 году компания Philips выдвинула смелый план возглавить революцию в телевидении высокого разрешения, HDTV, чудо визуальной коммуникации в пикселизированном мире. Тогдашний президент Ян Тиммер так описал HDTV. «Лучшее, что произошло со времен появления цветного телевидения. У него есть все шансы доминировать в 21 веке». Первые опросы клиентов Philips подтвердили ожидания. 94% респондентов с энтузиазмом отнеслись к предложению. Через 2 года компания исполнила обещание, выведя на рынок прорывные технологии, сделавшие возможным производство телевизоров с более широким форматом кадра, большим разрешением и более яркими экранами. Но HDTV так и не обрело большой популярности до тех пор, пока в коммерческом доступе не появились камеры высокого разрешения, технология, новые стандарты телевещания, правила и регламенты и новые процессы производства и постпродакшена, процедуры, которые можно было использовать в производстве и вещании. Пока не оказалась готова вся экосистема, технологическая революция, обещанная HDTV, не могла произойти, каким бы великолепным ни был ее потенциал и какую бы качественную она ни обещала картинку. Philips абсолютно верно оценил предпочтения потребителей. Но добравшись до нужного места HDTV-консоли в неверное время, за 20 лет до того, как наконец-то сложилась вся система, компания потеряла $2,5 миллиарда и едва не обанкротилась. Хуже того, к тому времени, когда эпоха HDTV действительно наступила, мир уже перешел на цифровые стандарты, так что большинство инноваций Philips либо устарели, либо на них закончились патенты. Руководители Philips были совершенно уверены, что выиграют гонку со старыми телевизионными технологиями, и поэтому поставили на карту буквально все. Но, очевидно, они пришли не на то соревнование. Экосистемные изменения, необходимые для появления HDTV, секретом не были. Если уж руководители Philips оказались достаточно умны, чтобы разработать основную технологию, то, несомненно, они осознавали трудности, с которыми предстоит столкнуться. Однако, судя по их действиям, можно с уверенностью сказать, что они отнеслись к этим трудностям недостаточно серьезно. Если бы они применили открытый структурированный подход к своей экосистеме, то смогли бы избавиться от слепых пятен, скрывавших неизвестные известные. Факторы, на влияние и значимость которых обращают внимание только когда дело сделано, хотя они изначально находились на виду. Так как же нам работать лучше? В этой главе мы создадим структуру, которая поможет понять, как лучше выбрать время для подрыва экосистемы, а затем рассмотрим, какие действия имеют смысл в разных сценариях, описанных в рамках структуры. Это поможет лучше прогнозировать время преобразований, создавать более связанные стратегии для определения приоритетов среди угроз и возможностей и в конечном счете принимать более мудрые решения, когда и куда направлять ресурсы. В какой гонке вы участвуете? В большинстве инновационных гонок на раннем этапе подавляющая часть внимания уделяется технологиям. Однако, как мы увидим, избавление от технологических ограничений – всего лишь один фрагмент масштабной мозаики создания ценности. Успех – это расстановка нужных фрагментов мозаики в нужное время и в нужных местах. Мы не зря привязали данные в главе 1 «Определение экосистемы к ценностному предложению». Оно помогает избежать ловушки. Вы смотрите на ситуацию не только сквозь призму своей фирмы или технологии. Чтобы понять, как выбирать время для подрыва, следует рассмотреть силы, которые сдерживают агрессора и не дают ему сразу развить полную скорость и создать новые ценностные предложения, факторы, которые помогают защищающейся стороне оторваться и улучшить прежние ценностные предложения, а также взаимодействие двух этих наборов факторов. Продолжающаяся до сих пор эпопея разработки автономных транспортных средств, АТС, отличный пример того, как трудно выбрать время для подрывных инноваций. Самоуправляемый автомобиль был мечтой не только для любителей рискнуть, вроде основателя Тесла Илона Маска, но и для всех остальных игроков автомобильной индустрии. Ветеранов, вроде General Motors, Ford и Volkswagen, стартапов, вроде Cruise и Argo AI, в которые лидеры отрасли вложили миллиарды долларов, и даже участников, пришедших со стороны – Google Waymo, Apple, Intel, Uber, Tencent и Baidu. АТС привлекают к себе такое огромное внимание, потому что переворачивают с ног на голову не только технологию управления автомобилем, но и фундаментальное ценностное предложение, которое больше века двигало вперед автомобильную промышленность. Конечная цель звучит теперь «не наслаждайтесь дорогой, пока ведете машину, а забудьте о дороге, пока вас везут». Это явно не внутриотраслевой подрыв. Прогнозисты предполагают, что автономные транспортные средства могут к 2050 году превратиться в рынок размером в 7 триллионов долларов. Но сегодня перед фирмами стоит конкретный вопрос, что делать, чтобы прийти к этому будущему. Ставки сейчас очень высоки. Как выбирать время для подрывных инноваций? В данной главе мы рассмотрим разные грани примера с АТС и обдумаем ответы на этот важнейший вопрос. Как и всегда, рассматривать будем конкретную ситуацию, но вынесенное из этого рассмотрения вы можете приложить к своему контексту. Первое десятилетие работы над АТС прошло под знаком обсуждения технологических вопросов. Какое сочетание камер, сонаров, радаров и лазерных сенсоров поможет автомобилю лучше всего увидеть дорогу? Какая доля вычислений и обработки данных должна происходить на борту, а какая в облаке? Какие методы машинного обучения наиболее эффективны для переработки сырых данных в полезную информацию? Фокусировка на определении основного технологического дизайна беспилотного автомобиля вполне логична. Чтобы добиться успеха, нужно предложить новое решение, которое будет лучше старого. Чтобы оценить эту вероятность, инвесторы и руководители обычно интересуются мельчайшими подробностями новой технологии. Сколько дополнительных разработок понадобится, чтобы достичь превосходства в эффективности? Как будет выглядеть экономика производства? Будет ли цена конкурентна? Сосредоточение на технологии, конечно, помогает справиться с чисто технологическими трудностями, но из-за него мы можем остаться слепы к общей динамике создания ценности и ее разрушения, как показывает пример Kodak. Каждая инновация встроена в экосистему, которая способствует созданию ценности. Новому телевизору для работы требуется электричество, новому лекарству – стерилизационное оборудование для его производства, новой книге – дистрибуция. Можно игнорировать такие зависимости, если инновация подключается к существующей системе и не требуется ничего менять. Если для нового изобретения используется та же инфраструктура электросетей, методика стерилизации или каналы дистрибуции, что и для старых товаров, то не нужно беспокоиться ни о совместных инновациях, ни о согласовании партнеров, ни о динамике экосистемы. В таких условиях сосредоточение на технологиях и их сравнительной эффективности вполне оправдано, В этом достоинство традиционного подхода. Но когда инновации создают новые формы ценностей и меняют границы и архитектуры, мы покидаем мир «подключи и играй». И в таких условиях сосредоточение исключительно на внутриотраслевых технологиях приведет лишь к разочарованию и убыткам. Нам нужен другой подход не только к конструированию ценностей и к ценностной архитектуре, но и к выбору времени. Готовность экосистемы. Проблема становления новых ценностных предложений. Мышление с точки зрения ценностных предложений требует отступить на шаг и рассмотреть проблемы на уровне экосистемы, в которой мы работаем, а не просто на уровне нашего продукта, фирмы, технологии или отрасли. Для успешных инноваций внутри экосистемы следует учитывать, что необходимо согласование многих элементов. Готовность той или иной технологии никак не влияет на бутылочное горлышко, которое возникает, если еще не готовы другие элементы. То есть вам нужно следить не только за качеством собственной работы, но и за проблемами становления, прячущимися в других местах вашей экосистемы. Действуя по этому сценарию, мы уже говорим не об эффективности, а о создании ценности, и не просто о технологиях, а о холистических ценностных предложениях. При таком подходе время достижения подрыва рынка в сравнении с чисто технологическим подрывом увеличивается. Даже если ваше технологическое предложение уже полностью готово, проблемы становления, возникающие в других частях, могут привести к задержке создания ценности, что, в свою очередь, приводит к образованию новой точки превосходства. Обдумывая трудности становления, мы должны рассматривать более широкий набор элементов, необходимых для создания экосистемы. В случае с автономными транспортными средствами очень большое внимание уделялось разработке базовых технологий, технологии аппаратных сенсоров, обработке данных, программных алгоритмов. Но я считаю, что когда-нибудь мы оглянемся и поймем, создание всех этих инженерных чудес было легкой частью дела, и затруднения с нетехнологическими совместными инновациями, из-за которых АТС до сих пор плетутся на первой передаче, связаны не с несовершенством технологий, а с препятствиями, лежащими в области инфраструктуры, общества и регуляторов. Представьте, например, проблема со страхованием беспилотных автомобилей. Уголовную ответственность за аварию традиционно несет только водитель, по чьей вине она случилась, а гражданскую – владелец автомобиля, который по закону обязан был приобрести страховку. Но у настоящего беспилотного автомобиля по определению нет водителя. Каждым его решением управляют алгоритмы. Если вы пассажир АТС, попавшего в аварию, или владелец электронного устройства, который выполняет собственный набор инструкций, кто должен нести ответственность? Производитель? Компания-разработчик программного обеспечения? Как определять степень ответственности, чтобы назначить размер страховых выплат после того, как ответственную сторону все же найдут? Представьте этическую дилемму, как выбрать меньшее из двух зол, если авария неизбежна. Эта тема абстрактно обсуждается не один век, но вот для обеспечения настоящей автономии своего автомобиля производитель должен принять конкретное решение и выразить это решение программными методами, причем такими, которые допустимы в обществе и будут поддержаны общественными институтами, в частности, системой правосудия. Наконец, вспомним о том, что водители-люди постоянно нарушают закон. Они превышают скорость, выезжают на встречную полосу, чтобы объехать машины, припарковавшиеся в два ряда. Собственно говоря, и сами паркуются в два ряда. Блокируют пожарные гидранты или подъездные дорожки, чтобы посадить или высадить пассажира. Все это встречается повсеместно, и все это нарушение правил дорожного движения. Водители могут установить круиз-контроль выше дозволенной скорости, рискуя штрафом. Но вот производитель беспилотной машины не может запрограммировать ее так, чтобы она нарушала закон. Тем не менее, без такой гибкости посадка в беспилотный автомобиль на городской улице, если парковка вторым рядом явно запрещена программой, потребует создания новых посадочных зон. Представьте, что вас везет в аэропорт водитель Uber, строго соблюдающий все ограничения скорости. Останетесь ли вы довольны обслуживанием? Даже если сторонники беспилотных машин правы, утверждая, что АТС на дороге намного безопаснее водителей людей, даже если они двигаются на намного большей скорости. Чтобы реализовать это преимущество, потребуется установить для АТС иные ограничения скорости, чем для всех остальных участников дорожного движения. Создание новых правил дорожного движения – обязательное требование для реализации ценностного предложения АТС. Возможно ли это? Да. Легко ли это будет для регуляторных и законодательных организаций? Конечно же, нет. Тем не менее, разрешение этих проблем – ключ к раскрытию истинного ценностного потенциала АТС. Если же в переходный период АТС придется соблюдать букву закона, захотят ли потребительские массы покупать машину, которая не может покидать медленный ряд? Заставить все стороны – производителей, регуляторов, страховщиков, политиков, представителей гражданского общества – согласованно разработать решение нетехнологических проблем – куда более тяжелая задача, чем справиться с чисто технологическими трудностями. Это важнейшее препятствие к становлению, и оно никак не связано с технологией. Зато от его преодоления полностью зависит успех. Понимание трудностей становления, связанных с новым предложением, подводит к необходимости всестороннего рассмотрения ситуации. Мы должны обдумывать требования к совместным инновациям, как технологическим, так и нетехнологическим. Что еще нужно создать, чтобы поддержать наше целевое ценностное предложение? Кто будет это создавать? Кроме того, следует рассмотреть и вопрос о внедрении. Кто еще должен принять эти изменения, чтобы ценностное предложение реализовалось? И для АТС, и для любых других новых предложений, стремящихся создать новую ценностную архитектуру, действует один и тот же принцип. Чем дольше решаются проблемы с совместной инновацией и цепочками внедрения, тем больше понадобится времени, чтобы вытеснить нынешнего лидера. И необходимое время и требования к эффективности возросли. 10-километровый забег стал еще длиннее. Возможности расширения экосистемы для старых ценностных предложений. В то время как новые ценностные предложения могут сдерживаться необходимостью согласования экосистемы, старые предложения – коммерческий успех которых говорит о том, что их экосистема уже налажена, могут ускориться с помощью улучшений ценностной архитектуры, появляющихся независимо от основного игрока на рынке или основной технологии. Например, базовая технология чтения штрих-кодов не меняется уже много десятилетий, а их полезность растет с каждым годом, потому что IT-инфраструктура, поддерживающая их, позволяет извлекать и обрабатывать все больше информации. В 1980-х годах с помощью штрих-кодов автоматически сканировалась цена товара на кассе. В 1990-х сбор транзакционных данных за день или неделю помогал примерно представить состав и движение товарных запасов в магазине. В 2000-х данные о штрих-кодах уже можно было использовать для более активного управления товарными запасами и их пополнения. После появления QR-кодов, двухмерных матричных штрих-кодов, вкупе с улучшенной IT-инфраструктурой, полезность старой основной технологии повысилась экспоненциально. Повышение конкурентоспособности старого ценностного предложения отодвигает точку превосходства нового ценностного предложения все дальше и дальше. Эти сдвиги могут быть связаны с улучшением самой старой технологии, улучшениями широкой экосистемы или даже улучшениями, которые появились благодаря инновациям, разработанным для продвижения нового ценностного предложения и оказавшимися полезными и для старого. В случае с теми же АТС, многие шаги технологического путешествия к полностью автоматизированным автомобилям имели обратный эффект, повышали конкурентоспособность машин, управляемых людьми. Достижения в области сенсоров и систем контроля сделали возможными такие функции, как наблюдение за слепыми пятнами, предупреждение о съезде с полосы, экстренное торможение, адаптивный круиз-контроль. Каждая из таких инноваций повышает планку для победы старого предложения и откладывает время прорыва. Забег на 10 километров превращается в полумарафон. Отложенный старт, помноженный на движущуюся мишень, равняется уменьшению горизонта. Когда действуют сразу оба фактора – новое ценностное предложение задерживается из-за проблем с становлением экосистемы, а траектория старого ценностного предложения улучшается благодаря расширению экосистемы, мышление с точки зрения создания ценности, а не эффективности, становится как никогда важным. Попытки предсказать удачное время для подрыва сквозь призму технологий сформируют совершенно неверные ожидания. Если мы сосредоточимся на гонке между технологиями и упустим из виду гонку между экосистемами, то рискуем оказаться в ситуации, описанной Биллом Гейтсом. Люди часто переоценивают изменения, которые произойдут в ближайшие 2 года, и недооценивают те, которые произойдут через 10 лет. Значит, это вот что. Даже если мы на 100% уверены, что новое ценностное предложение победит, мы можем оказаться правыми в целом, но не угадать, когда все случится. А это может обойтись нам очень дорого. Больно будет и тем, кто продвигает новую технологию, и тем, кто прожигает ресурсы, сделав ставку слишком рано, Philips и аналоговое HDTV, и тем, кто работает со старой технологией. Они слишком рано прекращают инвестировать и бросают имеющиеся позиции. Нынешний переход от беспроводных сетей четвертого поколения к пятому, от 4G к 5G, создал именно такое напряжение в телекоммуникационной индустрии. Фирмы, делающие агрессивные инвестиции в будущее поколение, рискуют потерять свои позиции в нынешнем. Собственно говоря, точно такую же динамику мы наблюдали при переходе от 2G к 3G в начале 2000-х годов. Задержка и движущаяся мишень взаимодействуют, выводя и время, и требования к эффективности на новый уровень. Именно так полумарафон превращается в настоящий марафон по пересеченной местности, и горе тем, кто к нему не готов. Траектории становления и расширения экосистем могут меняться и из-за внешних потрясений. В США, например, пандемия COVID-19 заставила медицинских страховщиков изменить режим компенсации за услуги телемедицины, что дало сомневавшимся поставщикам медицинских услуг повод освоить эту технологию, после чего новые ценностные предложения начали внедрять по экспоненциальной траектории. Решоринг, то есть возвращение в страну ранее перенесенного в страны с более низкими издержками производства, скорее всего, ускорит внедрение технологии умной автоматизации на новых фабриках. С другой стороны, возможности для расширения старого ценностного предложения могут значительно сократиться или расшириться из-за перемен в регуляторной политике или требований к производству. В любом случае, стратегия выбора времени для подрыва будет более обоснованной, если рассматривать динамику экосистем в комплексе. Структура для оценки экосистемных гонок. Теперь, прояснив вопросы готовности экосистемы для нового ценностного предложения и возможностей для расширения старого предложения, мы должны рассмотреть их взаимодействие для оценки экосистемных гонок. Сначала мы создадим четкую структуру, а затем применим ее в следующих разделах. Взгляд на мир с точки зрения экосистемных, а не технологических гонок, поможет увидеть важнейшие факторы, влияющие на выбор времени. Ключевой фактор для нового ценностного предложения – насколько быстро можно развить его экосистему, чтобы пользователи сумели полностью реализовать потенциал новой технологии. Например, в случае с облачными приложениями и хранением успех зависит не только от того, насколько хорошо мы управляем данными на серверных фермах. Нужно еще и обеспечить удовлетворительную работу важных комплементаров, например, широкополосного интернета и онлайн-безопасности. Для старого ценностного предложения важнее всего вопрос, как повысить его конкурентоспособность, улучшив уже имеющуюся экосистему. В случае с настольными компьютерными системами, предложением, которые стремятся вытеснить облачные технологии, расширение чаще всего осуществлялось с помощью более быстрых интерфейсов и более качественных компонентов. Взаимодействие этих сил дает нам 4 вероятных сценария, которые в гипотетической таблице можно представить как квадранты. Подрыв рынка, здоровое сосуществование, иллюзия устойчивости, продление статус-кво. Подрыв рынка, квадрант 1. Самое быстрое замещение. Примеры к этому сценарию – 16-гигабайтные флешки против 8-гигабайтных, струйные принтеры против матричных, смартфоны против фичерфонов. Когда готовность экосистемы к новому ценностному предложению высока, мы находимся в мире «подключи и играй», а возможности для расширения старого ценностного предложения малы, действующий лидер переживает застой, динамика экосистемы не играет роли. Важны лишь относительные технологические позиции. Новое предложение добивается доминирования на рынке очень быстро. Создание ценности не сдерживается узкими местами в других частях экосистемы, а у старого ценностного предложения есть лишь ограниченный потенциал для улучшения в ответ на угрозу. Отсутствие экосистемной динамики с обеих сторон делает этот квадрант наиболее подходящим для конкуренции лоб в лоб и подрыва внутри отрасли. Именно здесь мы видим быстрый подрыв, который вызывает в воображении популярный образ волны творческого разрушения. Идея, что новичок-новатор может быстро повергнуть крупных конкурентов. Старая технология способна еще долго обслуживать разные ниши, но большая часть рынка довольно быстро откажется от нее в пользу новой технологии. Продление статус-кво. Квадрант 4. Самое медленное замещение. Примеры. Гарнитуры дополненной реальности против плоских экранов в 2018 году, полностью электрические автомобили против бензиновых в 2012 году, RFID-чипы против полосковых кодов в 2010 году. Когда баланс меняется на противоположный, новое ценностное предложение сталкивается со значительными проблемами становления, из-за которых готовность экосистемы довольно слаба, а старое ценностное предложение располагается в экосистеме, которая обеспечивает отличные возможности для улучшения, подрыв будет происходить очень медленно. Старое предложение сохраняет успешные лидерские позиции в течение довольно долгого времени. Этот квадрант более всего подходит для технологий, которые кажутся революционными, когда о них впервые объявляют, но впоследствии их оценка меняется. Хороший пример – ранние этапы конкуренции между полосковыми кодами и чипами радиочастотной идентификации – RFID. RFID-чипы могли хранить намного больше информации, чем полосковые коды, но их внедрение тормозилось медленным развертыванием подходящей IT-инфраструктуры и разнородными стандартами индустрии. В то же время улучшение IT-инфраструктуры расширило возможности использования полосковых кодов, что мы уже обсуждали ранее, и потому для RFID-чипов поначалу нашлось только нишевое применение. RFID-революцию пришлось отложить более чем на 10 лет. В середине 2010-х многие проблемы становления, связанные с RFID, удалось разрешить. Динамика наконец-то вышла за пределы квадранта 4, и скорость замещения выросла. Но это было слабым утешением для тех, кто решил полностью перейти на RFID с самого начала. Ожидание, когда же вся остальная система наконец догонит развитие основной технологии, может привести к немалой упущенной выгоде. Прибежав в нужное место на 10 лет раньше срока, вы можете пострадать сильнее, чем если бы вообще проморгали революцию. Более того, чем дольше длится период вытеснения, тем выше требования к эффективности, необходимой, чтобы новое предложение прошло точку превосходства. Например, каждый раз, когда с улучшением IT-инфраструктуры полосковые коды становятся более полезными, планка качества для RFID-технологии поднимается. Таким образом, требования к эффективности инновационной технологии постоянно растут, а широкое внедрение задерживается из-за неготовности экосистемы. Далее, обсуждая Zebra Technologies, мы увидим, как справиться с подобным переходом. Здоровое сосуществование. Квадрант 2. Постепенное замещение. Примеры. Твердотельные накопители, например, флеш-память, против магнитных, например, жесткие диски. Облачные вычисления против настольных компьютеров в 2020 году. RFID-чипы против полосковых кодов в 2020 году. Когда готовность экосистемы нового ценностного предложения высока, а возможности для расширения старого ценностного предложения большие, начинается здоровая конкуренция. Новое предложение выйдет на рынок, но улучшение экосистемы действующего лидера помогут ему сохранить свою долю. Нас ждет долгий период сосуществования. Улучшение старого предложения вряд ли полностью остановит взлет нового, но заметно сдержит его доминирование. Стоит ожидать, что в различных сегментах рынка подрывные результаты тоже будут совершенно различными. Возьмите, к примеру, разные сегменты рынка АТС. Семейные поездки, внутригородская доставка, поездки по междугородним автострадам, перемещение материалов на замкнутой стройплощадке, и увидите, что и требования к эффективности, и готовность экосистемы будут совсем разными. Это разнообразие лишний раз подчеркивает, насколько важно правильно определить, на каких потребителей и когда нацеливать свое ценностное предложение. Рассмотрим, например, конкуренцию гибридных бензиновых электрических двигателей с обычными двигателями внутреннего сгорания. В отличие от чисто электрических двигателей, которым требуются новые элементы экосистемы, например, поддерживающие сеть зарядных станций, гибриды не страдали от проблем формирования экосистемы. С другой стороны, традиционные бензиновые двигатели за это время стали эффективнее расходовать топливо, а совершенствование интеграции других элементов, в частности систем обогрева и охлаждения, помогло старому предложению создавать большую ценность. период здорового сосуществования бывает довольно привлекателен для потребителей. Качество обеих экосистем улучшается, а чем лучше становится экосистема старого ценностного предложения, тем выше поднимается планка для новой экосистемы. Стоит также отметить, что этот квадрант подходит и для описания сосуществования конкурирующих технологий внутри одной фирмы. Иллюзия устойчивости. Квадрант 3. Застой, за которым следует быстрое замещение. Примеры. GPS-навигаторы против бумажных карт, HD-телевидение против стандартного разрешения, MP3-файлы против компакт-дисков. Если готовность экосистемы нового ценностного предложения низка, но возможности для расширения старого предложения малы, то поначалу, пока все проблемы становления не будут преодолены, меняется мало что. Но затем вытеснение происходит очень быстро. Начало подрыва рынка в данном случае очень похоже на то, как описал банкротство Хемингуэй в романе «Фиеста». Сначала постепенно, потом в один миг. Хорошие примеры. HD-телевидение против традиционного эфирного телевидения и GPS против бумажных дорожных атласов. И ту, и другую революцию сдерживали не улучшение в экосистеме старого ценностного предложения, а проблемы становления новой экосистемы. В сценариях, располагающихся в этом квадранте, отраслевой анализ, скорее всего, покажет, что старое ценностное предложение по-прежнему удерживает большую долю рынка, но рост остановился. Поскольку, когда новые ценностные предложения все же реализуют потенциал по созданию ценности, произойдет очень быстрая инверсия доли рынка, доминирование старой технологии весьма хрупко. Действующие лидеры рынка, с другой стороны, должны остерегаться ошибочного толкования ситуации, считая, что им удается удерживать долю рынка благодаря собственным усилиям. Как расскажут вам производители дорожных атласов, в такое время наступает пора пожинать плоды трудов и вносить лишь мелкие улучшения в ожидании скорого заката. Поиск инноваций в структуре. Чтобы найти инновацию в том или ином квадранте, начните с оценки проблем, связанных с становлением экосистемы. Затем составьте мнение, как будет решаться каждая из проблем, и, наконец, оцените, насколько сложным будет решение. Примерно такой же процесс необходим и для оценки возможностей по расширению старого предложения. Выбор конкретного квадранта, безусловно, вопрос личного суждения, но благодаря этому процессу вы сумеете четко обосновать свое решение и для себя, и для тех, кого, возможно, понадобится привлечь в новую экосистему. Кто-то посмотрит на автономные транспортные средства в 2021 году и скажет, что они по-прежнему застряли в квадранте 4. Регуляторные барьеры мешают широкому внедрению, а обратные эффекты от развития технологий все улучшают качество вождения людей. Другие же решат, что АТС совсем скоро выйдут в квадрант 2. Автономное вождение в ограниченных геозонах уже возможно, а функция автопилота на Тесла, по сути, уже сделала вождение по междугородним автострадам реальностью. Третьи вообще сочтут, что пилотные проекты автономных такси от Waymo – лучшее доказательство того, что мы уже находимся в квадрате 1. Если члены команды отчетливо обозначат и обсудят данные ими разные оценки, то мы сможем выделить и проанализировать предположения, на которых основаны их убеждения и интуиция. Как они определяют ценностные предложения, как представляют себе сегменты и границы рынка, с какими мерками подходят к успеху. Это упражнение приносит двойную пользу. Дает более ясное представление и об окружающих условиях, ключ к правоте, и о взглядах внутри вашей команды, ключ к эффективности. Ценностное предложение не вечно располагается в одном и том же квадранте. Когда с узкими местами в экосистеме наконец удается справиться, а возможности для расширения исчерпываются, меняется относительный баланс сил. Таким образом, например, в 1990-х и 2000-х годах облачные вычисления находились в квадранте 4, затем в 2010-х перебрались в квадрант 2, а в 2020-х движутся в сторону квадранта 1. Куда система направится дальше? Подрыв происходит только тогда, когда новое ценностное предложение притворяется в жизнь и выигрывает конкуренцию у старого. Это может случиться сразу на всем рынке, но чаще осуществляется постепенно, от сегмента к сегменту. Полное замещение происходит после того, как система добирается до квадранта 1, но путей, которые позволят вам туда добраться, несколько. Гипотеза, предсказывающая переход из квадранта 4 в квадрант 1 через квадрант 3, ставка на исчерпание старой технологии. Это значит, что инноватор должен сосредоточиться на согласовании экосистемы для новой технологии, не особо задумываясь о поднимающейся планке эффективности. Напротив, переход из квадранта 4 в квадрант 1 через квадрант 2 означает конкуренцию с улучшающейся экосистемой нынешнего лидера рынка. Здесь инноватору уже нужно и постоянно улучшать качество своего продукта и развивать экосистему. Ваш взгляд на то, по какому пути ценностное предложение пройдет из квадранта в квадрант, определяет, какие инвестиции следует делать в переходный период и на какие индикаторы обращать внимание после того, как вы сделаете ставку. Открыто изложив свои ожидания от динамики новой и старой экосистем, вы сможете наперед продумывать передвижение фигур и с большей уверенностью решать, держаться ли прежнего курса или сойти с него, когда станет ясно, насколько точными были ваши предположения. Сосуществование внутри фирмы. Обдумывая ответственное решение, важно помнить, что соперничество старого и нового далеко не всегда выбор по принципу «или-или». Конкурирующие ценностные предложения вполне могут сосуществовать и на рынке, и в пределах одной фирмы. Это сложная возможность, встающая перед лидерами рынка, которые решают заняться инновациями и держат новое ценностное предложение в квадранте 4, но ищут новые пути для инвестиций, когда их мир переходит к квадранту 2. Вольтерс Клювер, издательство с почти 200-летней историей, знаменитое в том числе своими инновациями, агрессивно вышло на рынок электронных публикаций еще на заре коммерческого интернета, вложившись в 1995 году в информационные онлайн-сервисы для своей глобальной клиентской базы – врачей, юристов и финансовых профессионалов. Термин «визионер», конечно, нередко трактуется как тот, кто приходит слишком рано. И это, безусловно, ставит лидеров в трудное положение. Нэнси МакКинстри, CEO издательства «Уолтерс Клювер» с 2003 года, пришлось бороться с проблемами становления и во внешней экосистеме, и в организациях клиентов. Знаете, иногда вы можете запустить какую-нибудь трансформацию, ожидая, что ваши клиенты поступят так-то и так-то и внедрят у себя то-то и то-то, но на самом деле этого не происходит. Фактически необходимыми дополнениями к визионерству являются выносливость и терпение. Это зависит от внутреннего управления и финансовой философии фирмы в не меньшей степени, чем от динамики внешней среды. Первая волна перехода от печатных СМИ к цифровым не привела к увеличению прибыли и требовала инвестиций в два вида форматов, говорила МакКинстри. Работа была очень тяжелой. И хотя вторая волна оказалась успешнее, для масштабирования успеха всегда требуется время. Вопрос, что нам делать, ожидая, пока мир догонит нас, усугубляется финансовым давлением. Можем ли мы позволить себе дальнейшие инвестиции? Как видно на примере Philips и HDTV, риск раннего выхода на рынок состоит не только в том, что инвестиции будут дольше окупаться, но и в том, что новая технология, в которую вы вкладываетесь, просто устареет, когда появится еще более новая. С самого начала было ясно, что переход к цифре может повысить ценность, создаваемую Уолтерс Клювер. Облегчение доступа, более высокая производительность, новая информация и, в конце концов, лучшие результаты. Но по оценкам МакКинстри, клиентской базе понадобилось 15 лет, чтобы по-настоящему адаптироваться к новому формату. «Надо поддерживать печатную продукцию здоровой и при этом мигрировать», — продолжала она. «Поэтому необходимо очень четко распределять капитал. У нас какое-то время работали две платформы. А второй момент – обязательно следует убедиться, что вы помогаете клиенту во время этого путешествия». Трудность состояла не только в разработке технологий и решений, облегчающих юристам поиск по литературе, но и в том, чтобы найти способы интегрировать эти решения в рабочие процессы и практики клиентов, известных своей консервативностью. И в самом деле – несмотря на то, что носить с собой громоздкие фолианты, содержимым которых нельзя легко поделиться, просто неудобно, укоренившиеся традиции и привычки юридической профессии потребовали долгих уговоров. А для этого нужны и время, и инвестиции. Четкая концепция, выносливость и терпение – необходимые составляющие, если вы хотите выбраться из квадранта 4. Если у вас нет концепции, то вообще не стоит туда лезть. Если же нет выносливости и терпения, то вы оттуда не выберетесь. Уникальное преимущество действующих лидеров в том, что они могут провести подготовительную работу с клиентской базой. Уолтерс Клювер пришлось глубоко погрузиться в рабочие процессы клиентов, чтобы понять их и разработать ценностную архитектуру, обеспечивающую наибольшую пользу. Четко определенный стратегический процесс с ясными инициативами продлился 15 лет. Сбор информации о клиентах, разработка улучшенных цифровых продуктов, расширение экосистемы, изменение взаимоотношений с рекламодателями, предложение экспертных решений. Поэтапная стратегия экспансии, шедшая параллельно с переходом из квадранта 4 в квадрант 2, дала впечатляющие результаты. Цифровой сегмент Уолтерс Клювер в 2004 году приносил 35% прибыли, а в 2019 цифровые и связанные с ними услуги приносили уже 89% дохода. В общей сложности 4,1 миллиарда евро, причем обеспечивая большую прибыль, чем когда-либо давали печатные издания. Сосуществование как способ создания возможностей для расширения. Одновременное участие и в старом, и в новом ценностном предложении открывает и дополнительную возможность – использование разработок, связанных с новым предложением, для создания проприетарных возможностей по расширению старого. Компания Zebra Technologies представила свой первый принтер для полосковых кодов на торговой выставке 1982 года и в следующие три десятилетия обслуживала самые разные отрасли – от торговли потребительскими товарами до здравоохранения, автомобилестроения и так далее. В 1991 году «Зебра» разместила акции на фондовом рынке. К концу года она захватила примерно 25% от 380-миллионного рынка полосковых кодов. «Зебра» сосредоточилась на инновациях в сфере термопринтеров для полосковых кодов и ценников. Ее продажи взлетели с $87,4 миллиона в 1993 году до 481,5 миллиона в 2000-м. Медленное, но верное наступление RFID-инноваций и их распространение в последние десятилетия угрожало вытеснить обычные полосковые коды из многих отраслей. RFID предлагали передачу и анализ данных в реальном времени, что обещало революцию в управлении складами, отслеживании активов и розничных продажах. «Зебра» решила агрессивно инвестировать в конкурирующую технологию, выкупив в 2014 году Enterprise, филиал Motorola, за $3,45 миллиарда и тем самым добавив в свой портфель продвинутые технологии по сбору данных и мобильным вычислениям, связанным с RFID. «Мы можем предоставить вам строительные материалы для интернета вещей. Клиенты по всему миру все чаще пользуются аналитикой данных и мобильными технологиями, чтобы повысить эффективность бизнеса», сказал CEO «Зебра» Андерс Густавсон. Внутри компании RFID считали пополнением линейки продуктов, а не заменой прежних предложений. Технологии, конечно, различаются между собой, но вот внутри фирмы они объединяются генерируемыми ими данными. Система управления данными компании собирает их вне зависимости от технологического источника и превращает в полезную информацию. Это не просто страховка от неверного выбора времени для подрыва. Благодаря такому подходу «Зебра» дает клиентам возможность обеспечить сосуществование двух этих технологий внутри их собственных предприятий. Они смогут постепенно переводить важные части своего бизнеса с полосковых кодов на RFID. Такой подход представляет собой нечто среднее между квадрантами 1 и 2. RFID-чипы доминируют в одних сегментах и сосуществуют с полосковыми и QR-кодами в других. Создавая альтернативу высокорискованному сценарию немедленного перехода с одной технологии на другую в критически важной инфраструктуре, «Зебра» позволила клиентам экспериментировать и в итоге внедрить у себя новые подходы, одновременно укрепив свои позиции в обоих поколениях технологии. Вооружившись вчерашней технологией, «Зебра» воспользовалась положением лидера рынка, чтобы приобрести технологию завтрашнего дня, инновации, связанные со сбором данных. Сделав это, она поднялась выше в ценностной цепочке информационной отрасли. Из производителя простых устройств, которые позволяли клиентам считывать данные, хранящиеся в виде вертикальных линий, «Зебра» превратилась в брокера информации, собираемой на самых разных устройствах, и в партнера, помогающего своим клиентам анализировать собранные данные и действовать на их основании. Ответственный выбор. Ловить момент, ждать, менять или формировать. При рассмотрении всех факторов, необходимых для успеха, инвестирование в инновации может показаться пугающим делом. Однако важно помнить, если вы видите сложность, это не значит, что все стало сложнее. Это лишь значит, что вы теперь более информированы. Если фирмы собираются расти, то им следует принять как данность факт, что ресурсы нужно вкладывать и в новые, непроверенные инициативы. Но поскольку стратегия, связанная с такими инвестициями, довольно смутная, структура инвестиций слишком часто оказывается разрозненной и может просто развалиться под собственным весом. Спросите любого продакт-менеджера, который только что обсуждал бюджет с коллегами из финансового отдела. Вместо того, чтобы навязывать инкрементализм, логика, изложенная здесь, может придать вам уверенности в принятии решения. Очень важно, если уверенность в своих возможностях сочетается с ясным пониманием внешних условий. Готова ли экосистема нового ценностного предложения к немедленному развертыванию, или же список проблем становления слишком длинный? Если у экосистемы старого предложения потенциал для улучшения, или же она исчерпала себя? Вдумчивый ответ на эти вопросы придаст вам решимости, когда наступит время действовать или когда вы выберете стратегическое терпение. Вариант А. Ловить момент. Если все условия созрели, устремляйтесь вперед, воспользуйтесь представившейся возможностью для подрыва рынка. Усердная и качественная работа – необходимое и достаточное условие для победы. Вариант Б. Уверенно ждать. Технологическим прогнозистам, на удивление, плохо удается предугадать, когда что произойдет. Структура, приведенная в книге, поможет предсказать, когда что точно не произойдет. К решительным действиям стоит переходить, лишь дождавшись зеленого света, загоревшегося на главных индикаторах. Если проблем становления слишком много и они слишком масштабны, чтобы вы разрешили их самостоятельно, и особенно если они мешают создать даже минимально жизнеспособную экосистему, реальность указывает – довольно долго не будет происходить ничего. Не спешить и дождаться разрешения проблем становления во многих случаях мудрее, чем сначала сжечь кучу ресурсов, а уже потом долго ждать. Фиаско Philips с аналоговым HDTV – отличное напоминание о том, насколько болезненным и бесплодным может оказаться чересчур ранний старт. Если вы выбираете ожидания, то главное – четко сформулировать, чего именно вы ждете. И чтобы знать, за какими факторами наблюдать, и чтобы сохранять выдержку в случаях, когда страх упустить шанс приводит к непродуманным и несвоевременным действиям. Уверенное ожидание поможет избежать полумер и символических инвестиций, которые сначала волнуют, потом отвлекают, потом раздражают и в конечном счете разочаровывают. Вариант Б. Менять цель. Альтернатива замедлению прогресса – изменить цель вашего ценностного предложения. Одни и те же инновации, внедряемые на разных рынках, наталкиваются на разные планки эффективности и требования к экосистеме. Например, автономные транспортные средства, работающие на частной строительной площадке, а не на общественных дорогах, могут создавать ценность, не обучаясь маневрированию на высоких скоростях и не нуждаясь в специальных правилах дорожного движения. Сосредоточение на таких промежуточных рынках привлекательно тем, что дает возможность разработать технологию, продвинуться по кривым обучения и затрат, окупить усилия и открыть новые возможности. Успех при смене цели требует организационной гибкости и ясного понимания проблем становления. В 2007 году биолог Линда Эйви и предприниматель Энн Важицки основали фирму 23andMe, стартап, который обещал с помощью анализа ДНК расшифровать происхождение клиентов и, что стало ключевым отличием от других фирм, занимающихся генеалогией, проанализировать конкретные генетические мутации клиента, выявив предрасположенность к определенным заболеваниям. К отчету прилагался калькулятор вероятностей, который показывал, как генетический профиль влияет на риск развития рака, болезни сердца, ожирения и так далее. Несмотря на утверждение компании, что услуги 23andMe не являются тестом или тестовым комплектом, предназначенным для диагностики заболеваний или медицинских состояний и не должны использоваться как медицинские рекомендации, врачи и специалисты по биоэтике и приватности выразили обеспокоенность. способны ли клиенты самостоятельно сделать конструктивные выводы из полученной медицинской информации, особенно если учесть эмоциональные последствия возможных плохих новостей. К 2013 году цена набора для генетического тестирования от 23andMe снизилась с $999 до $99, и компания обслужила 500 000 клиентов. «Если вы не позаботитесь о себе, никто не сделает этого», — говорила Вожицки. «Это один из аспектов системы здравоохранения, который кажется мне отвратительным. Очень многие решения принимаются за вас, и вы вообще не получаете такой возможности». Она считала, что 23andMe смещает баланс сил в здравоохранении в сторону потребителя, обладающего индивидуальной генетической информацией. «Генетика – часть пути к более здоровой жизни», – утверждала она. «Большие данные сделают всех нас здоровее». Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, FDA, однако считало иначе. Поскольку с помощью набора для тестирования выносился медицинский диагноз, агентство приняло решение, что набор является медицинским устройством и, следовательно, должен пройти тщательный, а также дорогой и долгий процесс проверки, чтобы получить одобрение регулятора. Требование об одобрении FDA оказалось совершенно неожиданной проблемой становления для ценностного предложения 23andMe. В ответ 23andMe сосредоточила коммерческие усилия на сотрудничестве с фармацевтическими компаниями, пересмотрев свой подход к работе напрямую с пациентами. Производители лекарств отлично знают, как иметь дело с регуляторами, и в то же время нуждаются в больших массивах генетической информации, анализируя которую можно находить потенциальные мишени для лекарств, участников исследований или даже потенциальных пациентов. Уникальная генетическая база данных 23andMe сделала компанию уникально привлекательным партнером. В 2015 году фирма объявила о сотрудничестве с Pfizer в области изучения волчанки у 5000 пациентов. В 2018 году фармацевтический гигант GlaxoSmithKline вложил $300 млн в 23andMe, обозначив целью разработку лекарств сначала от болезни Паркинсона. На следующий год 23andMe запустила программу Plus My Family в сотрудничестве с Alnylam Pharmaceuticals, предлагая бесплатные генетические тесты ближайшим родственникам пациентов, носителей генетических вариантов, связанных с наследственными болезнями. В начале 2020 года 23andMe продала лицензию на разработанное ею антитело от воспалительных болезней испанской фармацевтической фирме Almirall, планирующей провести клинические испытания и в случае успеха вывести лекарство на рынок. На промежуточном этапе главный риск ухода на альтернативный рынок состоит в том, что впоследствии вернуться в мейнстрим будет непросто. Обслуживание другого рынка требует создания организаций и процессов, которые могут плохо соответствовать изначальной цели. Однако активный менеджмент и умный выбор промежуточных целей смягчат этот риск. Сотрудничая с фармацевтическими компаниями, 23andMe не забывала и об общении с регуляторами. Компания вернулась на рынок персонального генетического тестирования в 2017 году. Вынужденная сменить курс, 23andMe показала, как переход на иной целевой рынок может не только помочь выжить, но и способствовать процветанию. Вариант Г. Формировать контекст. Фирмы, конечно же, не просто пассажиры в экосистемном путешествии, которым управляют внешние силы. Стратегическое формирование и предварительное определение позиций для успеха – оправданный шаг, если вы представляете, с какими проблемами становления столкнетесь и каким способом с ними справитесь. Поучительный пример – подход Тесла к автономному вождению. Еще с 2016 года Тесла устанавливает на все свои автомобили сенсоры, программное обеспечение и телематические подсистемы, управляющие автопилотом – продвинутый функционал для помощи водителям. Они устанавливали эти компоненты, мирясь с издержками, вне зависимости от того, выбирал ли покупатель соответствующую опцию. Таким образом, пользователь мог заплатить $8000 за активацию автопилота при покупке, $10000 за активацию в более позднее время или вообще не платить и не пользоваться этой опцией. Но независимо от того, пользовались ли покупатели автопилотом, Тесла подключалась к его функционалу, чтобы все время собирать данные о вождении всех автомобилей и обо всех водителях. Обеспечив беспроводную связь между своими машинами, Тесла смогла собирать данные о растущем автомобильном флоте. К 2018 году на дороге вышло примерно 500 000 автомобилей с аппаратурой для автопилота. Водители Тесла наездили 10 миллиардов миль и предоставили компании данные о них, дав Тесла огромное преимущество над любым соперником. Любой компании, которая хочет хотя бы сравняться с Тесла по количеству автомобилей, собирающих данные, придется преодолеть немалые трудности. Выигрышная ли эта ставка, пока не ясно. Логична ли она для фирмы, которая хочет играть важную роль на будущем рынке АТС? Несомненно. Как делать смелые ставки? Дезэкономия на сжатых сроках и период полураспада релевантности. Стратегия наиболее важна в условиях, когда различные варианты требуют времени на разработку, а неправильный выбор чреват немалыми расходами. Выбирая, с какой скоростью делать инвестиции в гонке экосистем, полезно рассмотреть две взаимодополняющие идеи. Первая – дезэкономия на сжатых сроках, которая позволяет оценить, насколько затратным, менее эффективным становится курс действий, если приходится торопиться. Классический пример – создание репутации. Чем меньше у вас времени на создание репутации, тем труднее обеспечить уверенность партнеров и клиентов в ваших действиях. Чем сильнее подвержен ресурс дезэкономии на сжатых сроках, тем оправданнее ранние инвестиции. Дезэкономия на сжатых сроках особенно часто возникает в контексте нетехнологической деятельности и партнерства. Выстраивание отношений и взаимного доверия – краеугольный камень для согласования экосистемы. Вторая идея. Период полураспада релевантности. Насколько быстро ценность ресурса снижается после его внедрения. Например, в мире, соединенных с интернетом фабрик и домов, переход к беспроводной связи уменьшил ценность проводной инфраструктуры. Терпение и энтузиазм партнеров без новых инвестиций тоже снижаются. Если элементы, которые вам нужно объединить, со временем лишаются жизненной силы, слишком раннее их объединение – верный способ уничтожить ценность ваших инвестиций. Исходя из этой логики, весомый довод, заставивший Тесла пойти на дополнительные затраты и установить автопилот в каждую машину, таков. Технологические достижения в автономном вождении автомобилей заключаются не непосредственно в алгоритмах автономного вождения. У них короткий период полураспада, потому что регулярно появляются все более совершенные методологии, а в накоплении данных о вождении, с помощью которых эти алгоритмы будут тренироваться и настраиваться. Длинный период полураспада – уязвимость для дезэкономии на сжатых сроках. Когда ценностные предложения зависят от элементов, подверженных дезэкономии на сжатых сроках, то семена, которые вы зароните в почву заблаговременно, могут дать огромное преимущество. Вспоминая наши дискуссии в главе 3, мы можем счесть такие инвестиции – подготовкой фундамента для запуска МЖЭ в новых экосистемах. Ранний заход Тесла на рынок автострахования, сделанный задолго до того, как компания могла запустить сервис в том виде, в котором он представлялся, весьма поучителен. В 2019 году фирма объявила о создании Tesla Insurance. Это страховое предложение с конкурентоспособной ценой обеспечит владельцам Tesla на 20% более низкие взносы, а в некоторых случаях даже на 30%. Тесла обладает уникальным пониманием своих автомобилей, технологии, безопасности и затрат на ремонт и избавляется от сборов, взимаемых традиционными страховыми компаниями. Устанавливая цены на полисы с учетом функций активной безопасности и продвинутой помощи водителям, которыми комплектуются все новые автомобили Тесла, Tesla Insurance предложит сниженные страховые взносы для многих владельцев своих автомобилей. Илон Маск, которого вообще трудно обвинить в излишней скромности, объявил: «Предложение будет намного убедительнее, чем любые из ныне существующих». Легендарный инвестор и владелец Гайко, гиганта автострахования Уоррен Баффет, узнав о решении Тесла, отозвался пренебрежительно. «Успех автомобильных компаний, которые придут в страховой бизнес, будет примерно таким же, как у страховых компаний, которые придут в автомобильный бизнес». Это утверждение можно счесть справедливой критикой, если посмотреть на него с точки зрения внутриотраслевого подрыва и диверсификаторов, которые просто увеличивают конкуренцию в уже существующих отраслях. Однако здесь упускаются из виду возможности, которые возникают, когда мы видим или можем притворить в жизнь изменения в элементах ценностной архитектуры. Вспоминая обсуждение кодек, в главе первой мы не ошиблись бы, сказав, что производители бумаги и производители жидкокристаллических мониторов ни за что не станут конкурентоспособными в отраслях друг друга. Да, верно. Но как и в случае с кодек, когда стираются границы самих отраслей, игра заметно меняется. Если данные Tesla, собираемые, чтобы улучшить алгоритмы вождения, пригодны для оценки безопасности вождения, то элементы перевозка и страхования начнут объединяться, точно так же, как создать и просмотреть в случае с цифровой печатью. С этой точки зрения утверждение Баффета звучит слишком уж надменно. Tesla не просто выпускает безопасные автомобили. Благодаря способности обновлять программное обеспечение всего своего автопарка, она может сделать более безопасным уже проданный автомобиль. Такие плавные улучшения алгоритмов и программного обеспечения можно представить примерно так. Вы покупаете автомобиль с ремнями безопасности, а через пару лет просыпаетесь и обнаруживаете, что у него выросли еще и подушки безопасности. Более того, страховщики годами пытались убедить клиентов установить в машины черные ящики для отслеживания водительских привычек, например, подсчета резких торможений как индикатора агрессивного вождения и премирования безопасных водителей. А Tesla уже отлично осведомлена обо всех нюансах поведения своих водителей. Если ей позволят, а это большой вопрос, то она сможет предложить страховой полис, идеально подобранный под каждого водителя. Ни одному стороннему страховщику такого не сделать. И, наконец, еще задолго до того, как аппаратура для автопилота обеспечит настоящую автономию, Tesla сможет предложить почти идеальную защитную стратегию. Безопасное вождение превратится в гарантию, привязанную к отдельной машине, а не в страховую ставку, распределенную по всему населению. Собственно говоря, инверсия ценности происходит буквально на наших глазах. С исторической точки зрения, автопроизводители, повышающие безопасность своих автомобилей, были хорошей новостью для страхового бизнеса. Но вот улучшение сразу в 20 раз, настолько эффективное, что о безопасности беспокоиться практически не придется, грозит полностью уничтожить фундамент, на котором основывалось создание ценности традиционных страховщиков. Такая концепция, однако, требует значительных процедурных и регуляторных инноваций в экосистеме. И на этом фронте мы определенно увидим дезэкономию на сжатых сроках в действии. Готовность технологии и бизнес-модели сама по себе не ускорит разрешение нетехнологических проблем становления. Вот почему ход Tesla, сделанный в 2019 году, выглядит своевременным, а не поспешным. Точка опоры, найденная благодаря сотрудничеству с традиционным страховщиком State National Insurance Company Incorporated, поможет Tesla лучше разобраться в тонкостях страхования и, что, наверное, даже важнее, даст ей рычаг влияния на законодательные и регуляторные инновации, необходимые для вступления в игру. У действующих лидеров рынка обычно довольно мало возможностей, чтобы сдержать развитие технологий как таковое. Но когда заинтересованным лицам из прежней экосистемы есть что терять при появлении новой экосистемы, будь то страховщики, защищающие свою прибыль, или профсоюзы водителей-дальнобойщиков, защищающие своих членов, они могут с помощью активного лоббирования заметно усугубить проблемы становления, а это, в свою очередь, приведет к значительному откладыванию сроков подрыва. Поскольку ждать естественного прогресса, надеясь на общность интересов, просто наивно, умный инноватор понимает, что формирование системы и борьба с институциональной инерцией требуют усилий непосредственного участника рынка, а не просто проверки концепции на бумаге. Задействовав ресурсы для предложения предшествующего МЖЭ, Tesla получила возможность активно влиять на проблемы становления, а не просто сидеть и ждать, когда они разрешатся сами собой. Гарантирован ли успех? Нет. Сумеет ли Tesla повысить свои шансы и открыть двери для других, причем потратив на эксперимент сравнительно небольшие ресурсы? Безусловно. Стоит ли действующим лидерам рынка настолько небрежно отмахиваться от действий Tesla? Безусловно, нет. Борьба с силами консерватизма. Эту главу не нужно воспринимать как призыв к нерешительности или оправдание бездействия перед лицом перемен. Если лучше представлять, какой риск несет выбор времени, то неопределенность ситуации проявится отчетливее, при том, что сама ситуация более неопределенной не станет. Как раз наоборот, вы сможете лучше принимать решения в условиях неопределенности. Используйте изложенные здесь идеи, чтобы направлять в нужную сторону обсуждение дальнейших действий. Они не должны вызывать у вас инерцию и паралич мышления. Илон Маск, визионер, основатель и CEO фирмы с его полем искажения реальности, конечно же, имеет больше пространства для маневра, чем большинство сторонников инноваций в стандартных организациях. Но не забывайте, навязывать свое мнение нужно только если не удается убедить других следовать за вами добровольно. Четкая логика и четкое донесение этой логики могут значительно укрепить согласие между теми, кто принимает решение. К этой теме мы еще вернемся в главе 7. Разные фирмы столкнутся с разными вариантами и сдерживающими факторами. В контексте выбора времени это опять-таки значит, что универсально правильного решения нет. Главное – предложить связанный и аргументированный ответ. Даже внутри одной фирмы мнения отдельных сотрудников и команд могут различаться. Именно сформулировав свои различающиеся взгляды, а затем структурированно их изложив, команда извлечет максимум из своего коллективного понимания. Это чем-то похоже на обсуждение ценностной архитектуры как теории, лежащей в основе создания ценности. У разных участников разное интуитивное понимание. Задача менеджмента не только добиться общего согласия по поводу дальнейших действий, но и достичь общего понимания, почему выбран именно такой курс. Любой сотрудник любой организации подтвердит вам, что хочет успешных инноваций. Напряженность возникает, когда приходит время распределять ресурсы, необходимые для притворения мечты в жизнь. В последующих дебатах вопрос «стоит ли» слишком часто подменяет собой вопрос «когда?». Но это два разных вопроса. Часто говорят, что стратегия – это процесс выбора того, что вы не будете делать. В динамичном мире следует еще и знать, когда что-то делать не стоит, а когда пора с уверенностью приступать. Если вы принимаете решение, исходя из того, что нужно согласовывать и когда можно добиться согласования, то эффективность ваших инновационных усилий повысится. Но ключевой вопрос в том, кто станет главной движущей силой согласования. Кто в наибольшей степени готов возглавить экосистему, а кому лучше положиться на надежного лидера? Об этом мы поговорим в следующей главе.